Глава 62. Я приезжал мимо фермы, когда оттуда выехала скорая помощь. В час ночи Луиза наконец проскользнула под одеяло. Постель была ледяной, хотя термостат в казенной квартире показывал 19 градусов. Устремив глаза в потолок, она издала долгий тяжелый вздох. Ее давила безысходность и ощущение собственного бессилия. Жубер ни на йоту не отступал от своей версии, версии, которая просто игнорировала реальность. Его упрямое отрицание очевидного и искренний тон оказались чрезвычайно утомительны для Луизы с ее здравомыслием, и жандарм уже начала задумываться о ментальном здоровье мужчины. Ведь только безумец стремится поколебать сами основы рациональности. Она растерла руки, стараясь согреться, но холод был внутри нее. Разбор полетов группы, состоявшийся часом ранее, прошел тяжело. Луиза объявила свою программу на завтра, и Леа, измученная допросами подозреваемого, которые исчерпали все ее резервы толерантности, не смогла это стерпеть. Теперь методы коллеги вызывали у нее недоверие. Та продолжала вести свое собственное расследование даже тогда, когда все имеющиеся силы нужно было бросить на разработку Жубера. Несмотря на все попытки, Луизе не удалось смягчить их разногласия. Леа завершила разбор фразой, которая теперь без устали крутилась у нее в голове. «Искренне надеюсь, ты знаешь, что делаешь». И Луиза не могла бы это ни подтвердить, ни опровергнуть. Верная самой себе, с ее неутолимой жаждой понять смысл, она шла своим собственным путем. И, учитывая вызванный в группе раздор, она очень надеялась, что ее расследование не будет бесполезным. Горизонт пропал. Океан и небо слились воедино. Дымно-серый потолок нависал над землей, клубясь серыми ползучими завитками. Луиза ехала по извилистой горной дороге, ведущей к невидимым вершинам Андайских скал. 80-летний Этьен Эчебария жил в деревушке в 30 минутах ходьбы от берега вместе с сыном и невесткой, которые разводили скот. Луиза изо всех сил отгоняла от себя тревожную мысль, что она встретится с человеком, утратившим ясность ума, с ослабевшей памятью. Все-таки речь шла о событиях 20-летней давности. Жандарм дала задний ход и сделала крутой поворот. Чем выше она поднималась, тем гуще становился туман. «Прямо как наше расследование», — подумала Луиза. Она проехала мимо группы домов, и навигатор сообщил ей, что она прибывает в пункт назначения. Длинная неровная тропа пересекала луг, который показался ей огромным, несмотря на клубы тумана, цепляющиеся за траву. Совсем близко она различила очертания стада коров, неподвижных, безмятежных, свободных от всех жутких страхов, свойственных человечеству. Через сотню метров ухабистой дороги показалась большая ферма. Тут же прибежали три собаки и стали с лаем носиться вокруг автомобиля. Предупрежденный своим комитетом по приему, фермер открыл дверь и свистнул своре, которая мгновенно вернулась к нему. Сын Эчебарии поздоровался, сняв берет, и пригласил Луизу в дом. Вышедшая в коридор маленькая и сухая, как палка, женщина протянула ей шершавую руку с короткими ногтями. «Я Эвлали Эчебария», — произнесла она с сильным баскским акцентом. «Дедушка ждет вас. Могу сказать, что ваш звонок разбудил его воспоминания». «Правда?» «О, да! Со вчерашнего вечера он только о лице и Богоматери всех скорбящих и говорит. Он ведь проработал в нем всю свою жизнь. И потом эта история с убийством бывшего ученика», — добавила она тише. «Входите, я провожу вас к нему». На ферме пахло горящей сажей и холодным бульоном. Она была огромной, а внутри — по-деревенски уютной. одно из тех мест, где время словно застыло. Здесь сохранился прежний ход вещей, и стойкость древних отзывалась в труде живых. Луиза прошла по коридору к двери, выложенной неровными и мутными квадратиками ярко-желтого стекла по моде 70-х годов. Эвлалия Чебария постучала и вошла. «Дедушка, приехала дама из жандармерии!» В дверях появился худощавый, сутулый старик. Белая грива кудрявых волос пышным венком лежала под черным беретом, придавая ему немного клоунский вид. И Чебария улыбнулся Луизе, и его лицо, изборожденное морщинами, просветлело. «Входите и садитесь, мадам», — сказал он, делая знак рукой. «Я принесу нам кофе». «Он рад гостям», — заметила невестка. «Я вас оставлю, но если понадоблюсь, позвоните мне». Луиза села. Главная комната была простой и чистой. Круглый стол, 4 плетеных стула, 2 кресла перед телевизором, стоящим на буфете, на стене цветочный гобелен. Этьена Чебария вернулся из кухни с 2 чашками. Одну он протянул Луизе и медленно сел на стул лицом к ней. Затем начался живой разговор о погоде, о дороге на ферму и о местной жизни. Старик был приветлив и, к великому облегчению Луизы, в здравом уме. Спустя 10 минут Луиза направила разговор на лицей. «Значит, вы работали в велосипедном гараже?» «Да, но это в последнее время. Я долгие годы занимался только починкой, и, можете мне поверить, в таком лицее, как этот, не было недостатка в работе. А потом директором стал господин Видаль». Примерно в 1995 или 1996 году, за 5-6 лет до того, как я ушел на пенсию. Это была его идея устроить велосипедный гараж. Старшеклассники уже давно жаловались, что они отрезаны от города. Идея была удачной, и она сразу же сработала. Так и идет по сей день. Старик энергично кивнул, увлеченный воспоминаниями. «У меня начались проблемы со спиной после несчастного случая в 1994 году. Я упал с лестницы, когда обрезал в парке дерево. Тогда-то господин Видаль и предложил мне открыть гараж. Конечно, я сразу согласился». «Что-то вроде переквалификации». «О, ну я также помогал коллегам в мелких внутренних работах. Сантехника, разбитые стекла, разная починка по мелочи. Но главное, да, я держал велосипедный гараж». «А в каком году вы вышли на пенсию?» «В июле 2002-го». «Меня как раз интересует 2001-2002 учебный год», — поспешно сказала Луиза. «Помните ли вы 2 школьниц, которые брали велосипеды по средам во 2-й половине дня?» При этих словах по лицу старика прошла тень, и Чебария медленно кивнул. По его взгляду было видно, что его накрыли воспоминания. «Ну, как это можно забыть, если малышка тогда пропала, а?» «Клара Жубер?» «Да, Клара. Ох. Подумать только, кажется, ее так и не нашли». «Увы, нет». «В этой девчушке жизнь била ключом. Она со своей подружкой, как ее звали, Валерий, кажется, Валериана». «Ах, да, точно, Валериана. Они всегда были не разлей вода, всегда, можно сказать, нашли друг друга. Они приходили за велосипедами каждую среду, в любую погоду, и я предупреждал их об осторожности. Мой коллега видел, как они брели недалеко от берега, а уже в те годы случались обрушения скал из-за эрозии. Небольшие обвалы, не такие масштабные, как в 2019 году, но все равно даже тогда это было опасно». «Они всегда были вдвоем? Никто никогда не видел их в сопровождении мальчиков?» Глаза старого чебарея живо заблестели. «Понимаю, о чем вы. Было еще трое ребят постарше, одного из которых, спортсмена Магида Айеда, недавно убили», — мрачно уточнил он. «Они учились в выпускном и тоже брали велосипеды по средам. И в итоге я задал себе такой же вопрос. Но я никогда не видел их всех вместе, если вы это хотите знать». Луиза надеялась на другой ответ. «Но я могу рассказать вам один эпизод, который мне запомнился. Между прочим, я тогда сказал себе, эти пятеро ребятишек грызутся меж собой, и, сдается мне, у них там происходит что-то очень скверное». «Слушаю вас». «В ту среду холод был адский. Но, как обычно, девочки, а потом мальчишки взяли на прокат велосипеды. Около 4 девочки их вернули. Я сразу обратил внимание на выражение лица Клары. Малышка была очень импульсивная, и в ту минуту глаза у нее метали громы и молнии. Значит, подходит она расписаться в реестре, и я замечаю следы у нее на шее. Красные пятна. Через 5 минут появляются ребята. Вид у них тоже мрачный. И они все трое молчат, что на них совсем не похоже. И тут я вижу, что у того самого Айеда на щеке красуется царапина. «Что с тобой случилось, парень?» — спрашиваю я его. «А, ерунда!» — пробормотал он. Но вид у него был такой, как будто ему поперек горла кость встала. Луиза нацарапала несколько слов в блокноте, а старик продолжал. «Я подумал, что они поссорились. Малышка и он, вы ничего больше не узнали?» И Чебарье покачал головой. «Они держали рот на замке. Но если хотите знать мое мнение, что-то у них там творилось недоброе». Это она уже поняла. Но без доказательств нельзя рассчитывать на признание главных действующих лиц. «Вы помните вечер 27 июня?» — спросила она, чтобы завершить разговор. «Конечно. К тому же спустя 2-3 дня приходили жандармы, чтобы задать мне несколько вопросов. В этот день закрывались олимпиады. Школьники были повсюду, все взволнованные, возбужденные. По такому случаю Пьеро работал вместе со мной. У нас не было ни минуты передышки с 4 до 8. Выдача, возврат велосипедов. Кроме того, надо было проверять школьные карты лицеистов, приехавших из других мест и которых мы не знали. Регистрировать выдачу велосипедов им тоже. Короче говоря, сумасшедший дом. Могу себе представить. Валериана при мне расписывалась в реестре, когда вернула велосипед. Было, наверное, около 7:30. В тот момент я не осознал, что малышка была одна, потому что в гараже было полно молодежи, и Пьеро помогал мне регистрировать возвраты. Зато я заметил, что она явно не в своей тарелке. Бледная, как полотно, и глаза красные. Правда, у меня ни секунды свободной не было, и я не спросил ее, что случилось. Скоро должно было начаться торжественное закрытие, и школьники сдавали велосипеды один за другим. Старик сделал короткую паузу. Он допил кофе и, глядя куда-то вдаль, продолжил. «В тот вечер мы с Пьеро закончили после 8. А когда стали проверять реестр, обнаружили, что не хватает одной подписи в колонке возврата. Как раз подписи малышки Клары. Мы не стали паниковать. Решили, что девочка просто забыла расписаться. Только для очистки совести еще раз пересчитали велосипеды. И тут поняли, что одного не хватает. Мы решили, что девочку что-то задержало, и подождали еще минут 20. Но она все не возвращалась. Вот тут мы и начали беспокоиться, и я решил предупредить начальство. И от него узнал, что об исчезновении Клары уже сообщили. «Подождите», — прервала его Луиза. «Когда Валериана вернула велосипед, она не спросила вас, видели ли вы Клару?» «Нет. Во всяком случае, я такого не помню». Чебарея замолчал и, нахмурившись, задумался. «Нет, она меня ни о чем не спросила», — повторил он. «Это точно. Потому что в тот момент, когда мы поняли, что не хватает велосипеда Клары, я вспомнил, что Валериана была одна. Если бы она спросила меня о Кларе, я бы обязательно вспомнил об этом». Вот это было интересно. Валериана рассказала, что, вернувшись в лицей, она стала искать свою подругу. Что может быть естественнее в этой ситуации, чем спросить у Эчебарье, вернула ли она велосипед? А вместо этого, по словам Дюкуинг, она обошла в поисках Клары всю территорию вдоль и поперек. Понятно. А что произошло потом? Конечно, я поначалу принимал участие в поисках. Помню, как господин Видаль произнес речь. Мы с несколькими старшеклассниками и учителями прочесали весь парк. Около 9 вечера я взял машину и поехал вдоль побережья в сторону Андая, там, где девочку видели последний раз. Ничего. Потом я ездил по городу наугад, надеясь встретить ее. «Вы были на вокзале?» Старик задумался. «Возможно. Мне трудно сказать. Я делал повороты наугад, понимаете? И потом с тех пор 20 лет прошло». «Да, понимаю». «Проездив понапрасну, я вернулся в лицей, чтобы узнать новости. Но девочка так и не появилась. Тогда я снова сел в машину и поехал в противоположную сторону, в Сен-Жан-де-Люс. И там я узнал о пожаре на ферме Амистуа», — добавил он глухим голосом. «Тоже какая-то мутная история». При этих словах в глазах Эчебарии появилась печаль. Луиза также отметила, что старик сложил руки на столе, чтобы они не дрожали. Напрасно. «Я проезжал мимо фермы, когда оттуда выехала скорая помощь. И когда узнал, что бедный старик сгорел заживо, меня это так потрясло, вы не представляете». «Не понимаю. Вы проезжали мимо того места, где был пожар?» Старик поднял голову и с удивлением посмотрел на жандарма. «Ну, а как иначе? Ведь ферма Амистуа соседствует с лицеем. Кстати, он снабжал лицей овечьим сыром». «Ферма соседствует с лицеем?» «Да. Участки примыкают друг к другу, хотя сама ферма находится в 500 метрах, потому что территория Амистуа, по крайней мере, не меньше, чем у собора Парижской Богоматери». Увидев, что жандарм прищурилась, он объяснил. «Если выехать из лицея и направиться в сторону Сокоа, вы окажетесь на побережье, которое образует большую дугу. Примерно в 500 метрах от оконечности бухты справа есть тропинка, ведущая к ферме. Но земля Амистуа тянется гораздо дальше, вглубь лесистой местности, где сгорел тот самый старый амбар с сеном». Луиза не могла представить себе всю эту картину, но она кивнула, чтобы Эчебарье продолжал. В ее уме уже возник вопрос. Не связан ли как-нибудь пожар в амбаре с героями ее расследования? «У этого Амистуа во рту всегда торчала сигарета, хотя он кашлял, как будто болел коклюшем. Что вы хотите, такой уж он был парень. упрямый, как осел, и с бешеным нравом. У него случались такие вспышки ярости, вы не представляете. Все дети в лицее его боялись. В сущности, он был неплохой, надо было только знать подход. Что вам известно о пожаре? По версии следствия, загорелся трактор. Видимо, Амистуа заливал в бак горючее. Я вот думаю, что он собирался делать на этой развалюхе в Фергюсоне? Поди теперь пойми. В общем, скорее всего, он уронил сигарету, и все сразу вспыхнуло. В этом старом амбаре был жуткий бардак. А на втором этаже прошлогоднее сухое сено, которое он так и оставил там после того, как построил большой сарай для скота. Все это загорелось за несколько секунд. Можете себе представить? Когда пожарные потушили пожар, от него осталось только обугленное тело. Сгоревший амбар был заброшен? В общем, да. Амистуа периодически чинил крышу, поскольку использовал его под склад. Но он все равно разваливался, как всякая брошенная вещь, понимаете? Хотя на ферме это обычное дело. Всегда есть старые механизмы или материалы, которые жалко выкинуть, потому что они еще могут пригодиться. А потом время идет, рухлядь накапливается. И вот...